«Не слишком вежлив этот Прохор», — вспомнила о нем Мария, выбирая, да так и не выбрав себе сумочку, в одной из бесчисленных лавок в центре Кушадасы. «Сейчас в России все так разговаривают?» «Не знаю, что тебе ответить», — сказал Тихонин, выходя следом за ней под черное небо в толпу, прихотливо освещенную витринами магазинов, фонарями и окнами кафе. «Когда я там, мне некогда прислушиваться. Одно скажу, там все сейчас гадают, куда ветер дует». «Вялая шутка», — заметила Мария. «Не бодрая», — согласился с ней Тихонин. «Но это потому, что я проголодался». Тут, словно откликаясь, их окликнул знакомый мужской голос. «Эй! Эй, эй, эй!» Тихонин поискал глазами поверх голов и увидел Прохора. Встав и возвышаясь на веранде над столиком открытого кафе, Прохор отчаянно махал руками, приглашая присоединиться, и жена его помахивала ручкой, не вставая. «Нам это надо?» — спросил Тихонин у Марии, почти не разжимая губ. «Не думаю», — растерянно ответила она. «Не знаю, как и быть». «Да ладно, если что, мы просто встанем и уйдем». Сидели поначалу молча и неловко. Лишь после того, как официант накрыл на стол, Прохор заговорил первым. «Я тут нарвался на предъяву от Лариски». Он легонько подтолкнул жену плечом. «Будто бы я был с вами груб. Прошу простить на всякий случай, но чтобы закрыть вопрос, я объясняю. Да, куда ветер дует, именно. Куда и как он дует, в самом прямом смысле. Это действительно мой самый главный интерес. Если еще прямее, то так... как он, точнее, как они ведь разные, везде на нас влияют, дуя. Пока что я один догадываюсь, а скоро все поймут, что ветры нами управляют». «Даже так?» — осторожно поддержал Тихонин разговор, приподняв бокал с вином. «Это правда. Я читала о Сирокко», — подхватил разговор и Мария. «Если он дует без остановки, говорят, можно совсем свихнуться». «И свихиваются, совсем свихиваются, да еще как свихиваются!» — обрадовался Прохор. «Один поэт на «П», не то что вы подумали, не Пастернак ваш, до того был свихнут затяжным Сирокко, что выстрелил в себя на лавочке. Сидел себя на лавочке на юге Франции, лицом к морю, над которым аж из Африки и дул ему в лицо этот ветер пустыни. Уже тяжелый от морского испарения». То есть жаркий еще, как пустыня, но уже мокрый, как море. Вполне возможно, с моросью, даже и с дождем, окрашенным к тому же красной, заодно и белой пылью той пустыни. И наш поэт на лавочке не выдержал этой вселенской наглости, этого нескончаемого изо дня в день гула и жара, и влаги с солью, и как будто молока с кровью. Взял и шарахнул себе в лоб из револьвера. И сразу для него все стало тихо и спокойно. Так все и было, думаю. Конечно, не без оговорок. Как-никак поэт, то есть уже немного свихнутый, к тому же русский, наш эмигрант. И это все влияло, но не самым решающим образом. Все за него решил Сирокко. Он дует, как и дул, все мучает и мучает людей по всем средиземноморским берегам. Пусть и зовется он на разных берегах по-разному». «Здесь, на Эгейском берегу, как он зовется?» — спросила Мария. «Здесь Нотия», — ответил, не задумываясь, Прохор. «Или Острия. Но вы не бойтесь, нам с вами здесь сейчас Сирокко не грозит, потому что не его сезон. С мая по октябрь здесь по всем берегам дуют этезии. Долгие ласковые ветра. Турки их зовут Мельтем, греки — Слиппер, те, кто поближе к Адриатике — Маэстро. Вы, я думаю, заметили, турки здесь не ласковые, но и печальны, будто чем-то и подавлены». «Да», — согласился с ним Тихонин, — «доброжелательны, приветливы, но редко или грустно улыбаются. Предупредительны и остроумны, но при этом озабочены или напуганы чем-то». «А я вам объясню», — сказал Прохор. «Приветливы и ласковые, мягки и доброжелательны — все это мельтем, эстезия. А подавлены, тревожны, насторожены — это все незаживающая травма. Память организма и души о пережитом зимой или ранней весной Сирокко». «Да, но Сирокко дует не везде», — напомнила Мария. Прохор согласился с ней. Вот и я об этом. Сирокко — это лишь пример. По миру дуют и гуляют многие десятки разных ветров, и каждый ветер, вы поверьте, действует по-своему на тех, кому он дует. А как он действует, что внушает, к чему подводит человека — это я и пытаюсь понять, описать и объяснить, для чего вынужден мешать вам трескотнёй своей машинки. «Какой, по-вашему, ветер в мире самый, что ни есть, ментально ядовитый?» — спросил его Тихонин. «Помимо Сирокко». «Из самых знаменитых — фен. Причем любой фен, а их много», — уверенно ответил Прохор, разглядывая на свет витрины фонарей свой стаканчик с помутневшей, разбавленной водой анисовкой. «Довольно жесткий суховей. Дует с гор в долины». Он описал рукой с анисовкой дугу над головой от плеча к плечу. «Еще переползает через горы и спускается в долины. Выдувает напрочь снег, вызывает сход селя и обвалы. От него многое приходится терпеть, не ожидая ничего хорошего. Но главное, без фена не понять характер горцев, да и жителей предгорий. Суровость, нетерпимость, вспыльчивость. Что там у меня дальше?» — обратился он к жене. «Подозрительность», — с радостью напомнила Лариса, — «и постоянное предчувствие беды». «Да, так», — одобрил ее Прохор, — «ты все помнишь». «В Баварии мне жаловались на фен», — вспомнил и Тихонин, — «но я его ни разу не застал». «Где-нибудь еще застанете», — пообещал Прохор. «Фен не в одной Баварии, почти везде, где есть горы, и называется везде по-разному. Молоджа, Решабар...» «Григоль, Клод, Санта-Ана!» — звонким голосом отличницы подхватила Лариса. Прохор гордо улыбнулся и продолжил. «Все, что с людьми в горах или предгорьях происходит, все самое заметное и самое ужасное. Причины могут быть любые, но изначальная причина, то есть причина всех причин — фен. Как он решает, так и бывает». «Умышленно решает, если я верно понял», — недоуменно уточнил Тихонин. — «Вы меня верно поняли. Вернее верного». — «То есть у Фёна, у Сирокко, у ветров вообще есть ум?» — «Да, есть. И смейтесь, если вам смешно. Боюсь, что это слишком сложно для вашего ума». — «Не обижайтесь», — поспешила ласково сказать Тихонину Лариса. — «Это все сложно даже для меня». Тихонин не обиделся, развеселился и предложил всем выпить за нее. От ужинов Лариса с Прохором ушли, Тихонин и Мария задержались почти до закрытия кафе. Они почти не разговаривали. Мария что-то все читала в телефоне, то и дело всхлипывая от смеха. Тихонин развлекался видом кошки, что разлеглась, раскинув все четыре лапы на одном из опустевших столиков. Официант принес счет на листке из блокнота. Легкий порыв ветра сорвал листок со скатерти. Тихонин попытался, но не смог его поймать. «Очень умно», — сказал он, наблюдая, как гонимый ветром белый лист бумаги хлопотливо, словно раненая птица, убегает и вскоре исчезает в темноте. Расплатившись, Тихонин и Мария вышли мимо гаснущих витрин к ночному морю. Возвращались в темноте молча, поглощенные шумным его дыханием. Мария вдруг проговорила на ходу. «Наверное, я слишком впечатлительна. После всего, что он наговорил о страшном ветре, меня будто обжигает суховей. И знобит». «Перекупалась, перегрелась», — с осторожной надеждой объяснил Тихонин. «Когда ты была на море в последний раз?» «Давно», — призналась Мария. «Три года назад на Рождество. Фила поощрили в колледже двумя путевками на Гавайи». «Вот я и говорю, перекупалась с непривычки», — обрадовался Тихонин, взяв ее под локоть. «Сейчас дойдем и сразу спать. Надеюсь, этот старый флюгер Прохор по ночам не тарахтит на своей машинке. К утру пройдет твой суховей, увидишь. Выспимся, возьмем с утра такси и отправимся на дамский пляж. Я там прослежу, чтобы ты не перебарщивала». За стеной, когда вернулись, было тихо. Издалека в ночи донесся короткий корабельный гудок, и все в мире замерло. «Как ты?» — спросил Тихонин у Марии, погасив свет и укрыв ее одеялом. «Ничего особенного», — ответила она, засыпая. «Озноб обыкновенный. обними меня». Он был разбужен ее сильным, сиплым кашлем. Когда открыл глаза, она уже сидела на постели. Включил ночник, взял ее за руку, неожиданно холодную, влажную и твердую, как морская галька. Но лоб Марии обжег ему губы. «Похоже, у меня ты знаешь что», — проговорила Мария, отдышавшись, и перед тем, как снова зайтись кашлем, произнесла: «Наверное, я умру». «Ох, не дури», — сказал Тихонин, отправляясь босиком на кухню. Вернулся с водой в кружке, градусником и аспирином. «Хочу умереть быстро, до того, как задохнусь», — скороговоркой, на него не глядя, пробормотала Мария. «Зачем же быстро?» — утешая, попытался шутить Тихонин. «Зачем спешить в таких делах?» «Ты что, совсем не понимаешь?» — зло вскрикнула Мария. «Я же тебе сказала, я боюсь удушья, и потом...» «Я вызову скорую», — перебил ее Тихонин, передавая градусник, и поднес к ее губам кружку с аспириновой шипучкой. Мария испугалась. «Нет, нет, нет! Повяжут и запрут на карантине навсегда! И что тогда?» Пока она пила осторожными глотками и мерила температуру, Тихонин пытался собрать мысли в горсть, чему мешали страх и недосып. Отнял термометр и невольно охнул. Ртутный столбик сумел доползти до 40. Разыскал свой телефон и неслышно вышел из желтого полумрака спальни на балкон. Там и везде была глухая ночь. Тихонин все-таки решился и позвонил Амеру. Тот выслушал его спокойно, не перебил ни разу и сказал, подумав: «Жди». «Чего ждать?» «Извини». Амер был невозмутим. «Постарайся сбить температуру, помоги уснуть и жди. Я разбужу Месуда, классный врач, и привезу его к тебе». «Когда ты будешь?» — помягчев спросил его Тихонин. «Постараюсь до утра». Продиктовав Амеру адрес, Тихонин вернулся под свет ночника. Мария плакала, закрыв лицо одеялом. Тихонин сел рядом и несмело погладил ее по голове. «Я так ждала. Мы этого так ждали. И вот...» — заговорила она, не открывая лица. «Что-то мы сделали не так. И вот...» «Зачем ты? Перестань», — мягко остановил ее Тихонин. «Мы все сделали как надо, и все будет хорошо, как мы и ждали. Спи, милая, спи. Врач уже едет, и не бойся. Наш надежный врач». Он пошел и порылся в аптечке, обнаружил там початую упаковку Колдрекса и еще одно знакомое турецкое жаропонижающее. Уговорил Марию его принять, приготовился долго ждать, когда она уснет, но не пришлось. Температура, видимо, упала сразу, и уже через минуту Мария спала, испуганно дыша и тихо вскрикивая во сне. Тихонин погасил ночник и в сплошной темноте на ощупь вышел на балкон. Было тепло и зябко. Море молчало в густой тьме, и не было звезд. «Неприятности?» — услышал он негромкий голос Прохора. «Пока не ясно», — неопределенно отозвался Тихонин. «Пока лишь только нервы». «Могу я чем помочь?» «Спасибо, пока не нужно». Не выдержав, Тихонин проговорился. «Температуры больше нет». Приняла Колдрекс и уснула. «И моя спит. Перебирайтесь сюда, посидим. Есть хороший самогон из абрикосов. Не то что их аптечная анисовка». «Не стоит», — ответил Тихонин. «Я надеюсь, у нас обычная простуда, но не стоит рисковать». «Боитесь, что ковид, и боитесь нас заразить?» Тихонин не ответил. «Спасибо за заботу», — продолжил Прохор. «Но если что, вы нас уже успели заразить, еще в кафе. Чему быть, то и случится, а абрикосовка моя никому из нас не повредит. Перелезайте, здесь невысоко». Он нашел в темноте руку Тихонина и помог ему перебраться через перегородку между балконами. Потом тенью скользнул в открытую дверь своей спальни за глухую штору. Там вспыхнул и пролился на балкон голубоватый слабый свет. Вернувшись вскоре с бутылкой и двумя чашками, Прохор строго произнес: «Говорить будем тихо». Пили абрикосовую из кофейных чашек и молчали, пока Прохор не спросил: «Много путешествуете?» «Не то чтобы», — — рассеянно сказал Тихонин. — Но я мало бываю на одном месте. — А я вот путешествую. Не по морским курортам вроде этого. Их я не люблю. Но Ларисе они нравятся. С ней приходится считаться. — Я вас понимаю, — сказал Тихонин, прислушиваясь к тишине соседнего балкона. — Курорт — это толпа. Сейчас, конечно, пандемия, и людей немного, но все же... «Курорт на теплом море не по мне», — упрямо, словно споря с кем-то, настаивал Прохор. «И люди тут ни при чем. Другое раздражает. Слишком ласковые ветры. Все эти пассаты и муссоны, словно часть обслуги. Ублажают, словно угодливая массажистка, а в остальном неинтересны. То ли дело горы, с которых дует ваш любимый фен». Тихонин добродушно усмехнулся. «Долины тоже», — сказал Прохор, — «но не здесь, на севере. Север везде хорош. На наших с вами северах что ни ветер, то с характером. Каждый норовит с тобою пободаться, обломать тебя, настроить на свой лад, даже внушить тебе какой-то свой ход мыслей, чаще всего невыразимых. Вот я и пытаюсь их потом выразить, когда их вспоминаю наедине с пишущей машинкой». «И получается?» — опасливо спросил Тихонин, вдруг напрягшись. Ему вдруг показалось, что Мария встала у себя с постели. Прислушался, но тишина там оставалась нетронутой. «Пока не слишком получается», — подумав, сказал Прохор. «Ветров не счесть. Они все разные. И на ощупь, и по именам. Но на ощупь, как вы понимаете, далеко не каждый их различит, только знаток. Вы, я думаю, больших различий не заметите, даже если и почувствуете. Вот, к примеру, вы бывали на Селигере?» «Я не помню», — проговорил Тихонин, тревожно прикидывая, сколько часов может понадобиться Омеру, чтобы без остановок добраться из Стамбула в Кушадасы. «Часа три, не меньше. Это если врача сразу удалось и разбудить, и уломать». Ответил Прохору: «Нет, все-таки бывал. О, давно». «Давно, значит, не помните, что там и как там дует. А дует много что и как. Там ведь и табашник, и зимник, северок, и они все непохожие. Есть там и женатый ветер. С этим все понятно, его мысли описуемы вполне. Он всегда стихает на ночь, намекая». Тихонин разобрал смех, который он сдержать не смог. В ответ раздался из-за шторы сонный голосок Ларисы. «Опять болтаешь сам с собой. Сам наболтал себе опять, и сам смеешься, не даешь мне спать». «Ну, извини, и спи себе», — прикрикнул Прохор и продолжил, понизив голос почти до шепота. «Мы тихо говорим про Селигер. Но ведь не только Селигер, там и Ельмень неподалеку. Столбняк Ильменский или Полдник вы от Мокряка, допустим, ни за что не отличите. Тем более от Меженца. А я тот Меженец при самом малом дуновении всей кожей узнаю. Тем более Мокряк. Не только кожей, но и всем в себе. И узнаю, и понимаю. Я весь при разном ветре разный. Прохор при Шелонике и Прохор при Подсиверке — два разных Прохора. У них по-разному дубеет кожа, трепыхается и бьется сердце. И разный строй души». Тихонин слушал и кивал, прикидывая с ужасом, как поступить, если у Марии дело плохо. Вести в Стамбул — это понятно. А если дело совсем плохо, и придется все-таки класть ее в местную больницу? Если карантин, и для обоих... Оставят ли на карантине вместе? Хорошо бы все-таки в Стамбул, если врач не будет возражать. Пусть, если можно, полежит, покуда у Омера... Нет, Омера нужно поберечь, и лучше снять жилье. Он услышал голос Прохора. «Вы почему молчите? Я понимаю, все, что я вам говорю, вам кажется невообразимым. Или просто скучным». «Нет-нет», — заверил Тихон. «Я слушаю, и я пытаюсь вообразить, какой вы, например, при Баргузине». «При Баргузине», — усмехнулся Прохор. «Ах, да, дело понятное. Славное море, священный Байкал. И ты, Баргузин, пошевеливай вал. Все поют, все знают слово, а больше ничего не знают и не хотят знать. Поют про Баргузин, а про Баргузник, например, уже не слышали. И я не слышал, признался Тихонин. Он дует в Белом море на другом конце земли, пояснил Прохор. А на Байкале что? Он море, и ветров там море. Даже я встречался не со всеми. Там Всток и Селенга, и Глубник, там и Фролиха, ну и, конечно, Сарма. Эта Сарма дует с диким свистом и нервно, даже не порывами, а нервными скачками. Но я боюсь сказать, сколько разных Прохоров там может получиться из одного меня на тех ветрах. «Ты спать когда-нибудь пойдешь?» — снова раздался голосок Ларисы. Прохор не ответил и произнес почти неслышно. «Но я люблю Байкал». «Одну минуту». Тихонин встал, стараясь быть бесшумным, перелез на свой балкон и, шагнув в темноту спальни, замер и прислушался. Дыхание Марии было неровным, но и не тревожным. Постояв в проеме двери, Тихонин осторожно вернулся к Прохору и вспомнил виновато. «Вы говорили о Байкале». «Да, я люблю там отдыхать», — продолжил Прохор, будто и не прерывался. «Каждый сентябрь в конце месяца прилетаю, отдыхаю. И от людей, и от ветров. Да, и от ветров. Я от них за год устаю. Я надоел вам?» «Нет, я слушаю», — сказал Тихонин, прислушиваясь к ночи. «Но я не понимаю. На Байкале целый ворох всевозможных ветров, вы сами мне сказали, и вы летите на Байкал, чтобы от ветра отдохнуть?» «Да, звучит нелепо», — согласился Прохор. «Но как вы сами попадете в Байкальскую тайгу, сразу меня вспомните и все поймете. Нигде нет такой глубокой тишины, как над Байкалом, наверху, глубоко в тайге, по осени. Есть у меня там любимое местечко, небольшое, так, несколько полянок, да и каких полянок, так, опушечек, а по краям их сплошные высокие сосны. Вопрос, куда все ветры подевались? А ветер вон где, высоко над соснами гуляет, там и гудит себе. Ему там наверху не до меня, а мне внизу не до него. Тихо мне, как на дне морском. Каждую осень до дождей лечу, прилетел, прошу, чтобы отвезли, куда скажу. Нашел опушку, какая приглянулась, выбрал на ее краю сосну, какая лучше, не молодую и не древнюю, так, средней толщины. Валю ее, чтобы упала середину и ствола, аккуратно поперек опушки. Сучьи лишние все обрубаю, кроме тех, на которые она улеглась, не касаясь земли, и пружинит. Развел под ней, под стволом огонь, и жду себе, когда ствол посередине начнет гореть. Он будет долго прогорать потом, день, другой. А прогорит, я сдвину огонь в сторону и жду, когда начнет гореть другая часть ствола. Я, может быть, коряво разъясняю все детали, но вам, я думаю, понятно. Так я и жгу сосну совсем один. Бывает дня 4, бывает и неделю. Бывает, что и дольше, пока весь ствол не прогорит». Потом, конечно, делать нечего. Пора к вам, людям, возвращаться. К людям и ветрам. «Чем вы там заняты?» — спросил Тихонин. «Готовите еду, это понятно. А кроме?» «А кроме этого?» — встряла Лариса из-за шторы. «Он там сам с собою разговаривает». «Не говори, чего не знаешь», — вяло рассердился Прохор. «И спи. Тебя там не было и не бывает». «Ее не слушайте», — заверил он Тихонина. «Я там молчу». «Весь день?» «Нет, днем я ем и сплю. Иногда гуляю понемногу, брожу себе вокруг опушки. Иногда даже широкими кругами. Заблудиться не боюсь. Дым от моей сосны можно увидеть отовсюду, если на любое дерево залезть. Но к Байкалу не спускаюсь. Там приезжий наш народ гуляет кучами, жжет свои костры, песни завывает. Потом там бродят толпы волонтеров из Германии и Франции, убирают за народом. А я всегда один, всегда в тайге. В любой толпе я лишний, и они мне, и во мне лишние. Но наступает ночь, — подсказал Тихонин, поднося к глазам часы, но ничего не разглядев на циферблате. И Прохор, торжествуя, подтвердил. — Конечно, наступает. Неукоснительно. Ночью я живу по-настоящему. Горит сосна, я гляжу на огонь, по сторонам поглядываю, пусть и не вижу ничего по сторонам, кроме сплошной тьмы и теней во тьме. Иногда и вверх гляжу. Там ворохи и клубы искр летят к невидимому небу. Из-за вершин во тьме, уж извините, звезд и луны не видно, будто их и нет. То есть глядите и поглядываете, и молчите, с пониманием заключил Тихонин. «Это и есть жить настоящей жизнью». «Не то», — ответил Прохор. «Я расскажу сейчас о настоящей жизни, когда жжешь сосну». «Жизнь настоящая пришла ко мне не сразу. Поначалу я к ней не стремился, просто хотелось побыть на природе в одиночестве. На первых порах я был чем-то вроде человека из первобытного племени, даже не племени еще, а стаи. Мне было страшно, я представлял себе такую стаю. Она в ночи сгрудилась на опушке у костра, и ей всей страшно, как и мне. Потому что ночью вокруг тьма и тени во тьме, то ли дышат, то ли движутся, чего-то хотят и чем-то угрожают. Что-то там ухает, шуршит, вскрикивает. Кто-то ходит, бродит, дышит, ухает вдалеке, и буквально над ухом. И рычит, быть может. Одни враги кругом, повсюду. И перепуганные люди стаи вздрагивают, друг дружке жмутся, воображают бог весть что. Хотя они ни бога, ни богов еще не знают. Из-за шторы раздалось негромко. «Какие ужасы рассказываешь? Ты мне их раньше не рассказывал». «Ты спи, не бойся», — отозвался тихо Прохор и успокоил. «Наступит утро, и все будет по-другому. Птички милые чирикают, листочки шелестят, как шелк. Из листочков солнышко сочится и подмигивает. За деревья, за кусты заглядываешь, а там ничуть не страшно. Обыкновенный Божий мир. И это ничего, что у людей этих в стае еще не было ни бога, ни богов, как и у меня. Я поначалу был похож на тех людей». Потом освоился, отбросил страхи, и началась та жизнь, о которой я тут вам втолковываю. Да, ночная, с какого боку ни взгляни, но моя подлинная, только моя особенная жизнь. Не скажу точно дату, когда впервые мне явились эти видения или туманности, но и не призраки, не найду, как лучше и точнее сказать. «Галлюцинации?» — подсказал участливо Тихонин. «Ты так ставишь вопрос?» Прохор круто перешел на «ты». «А я поставил бы иначе. Медитации». «Кошмар», — послышалось за шторой. «Нет, это не кошмар», — мягко возразил Ларисе Прохор. «Это волшебные, счастливые, стыдно сказать, божественные видения или туманности, как я уже сказал». Их потом много было, и много еще будет, я надеюсь. Какие-то я помню все. Какие-то нельзя сказать, чтобы забылись, но в моей памяти слились в одно, что абсолютно объяснимо. Они все в одном ключе или в одной манере, как бы вы сказали. А я скажу, из одного источника. «Какого же?» — спросил Тихонин. «Где мне знать?» — ответил Прохор простодушно. «Да и зачем? Мое дело — увидеть!» Из-за шторы раздалось. «Ты нам расскажешь, наконец, что ты там увидел? Или я и в самом деле буду спать? — Я и пытаюсь, — сказал Прохор и отпил абрикосовый из чашки. — Сижу, вернее, полулежу на лапнике, уже без страха, как я уже сказал. Жгу себе сосну, смотрю в огонь, на пламя и на угли. И что-то вдруг меня заставило поднять взгляд вверх по столбу искр. Они клубятся и такими жаркими клубами поднимаются в ночь, и словно туда тянут за собой мои глаза. И наверху, высоко, там, где они разлетаются кто куда, и по одной гаснут одна за другой, я увидел, наконец, в сплошной черноте неяркие такие светлые тени. Я подумал, кроны сосен пошевеливаются и отсвечивают от моих искр. Но нет, это были отчетливые тени, не сосновых лап, а сами по себе. Людей, — подсказал Тихонин. Не то, не сразу, и не было похоже. Лошадей. Да, это были кони, призрачно-сизые, без всадников. Это был такой табун светлых коней в ночи, бесшумный. То есть я не слышал грохота их копыт, совсем не слышал. Но я будто видел этот грохот, видел этот грозный звук. — И долго? — спросил Тихонин. — Довольно долго. Они скакали на меня и надо мной, и мне уже казалось, что конца не будет этой коннице без всадников. — А вдруг это всего лишь подсвеченный слабеющими искрами дым от вашей сосны? — предположил Тихонин и сказал на всякий случай. — Я вам, конечно, верю. Просто подумал вслух. Прохор не обиделся. — Я тоже так подумал. Я всматривался. Нет, слишком отчетливо для дыма. Задремал на миг, открыл глаза, глянул вверх. А там уже не кони, люди. Высоко, но близко, словно руку протянуть. Наверное, гиганты. И не толпой, не строем. Каждый сам с собой. Но они вместе. То есть видно было, они все друг другу не чужие. Вы видели их лица? Отчетливо. Значительно отчетливее, чем сейчас ваши. «То были духи или боги?» — вслух подсказал Тихонин сам себе. «Не могу сказать наверняка», — отозвался Прохор. «Склоняюсь все-таки к богам. Для духов они слишком уж спокойны. Да и люди, даже самые спокойные, такими спокойными не бывают. Перед таким спокойствием, таким их покоем... Я просто цепенею. Жгу сосну и цепенею. И это, чтобы вы не подумали, не страшное, блаженное оцепенение. Когда вы сосну жжете по ночам и цепенеете, у вас с собой чай в термосе или все же фляжечка? — рискнул спросить Тихонин. Это как водится, — спокойно подтвердил Прохор. И чай, и фляжечка. Все, что помогает нормальной медитации. Тихонин весело вздохнул. Завидую. Зачем бестолку завидовать? Воодушевился Прохор. К концу месяца давайте спишемся и полетели на Байкал, в Иркутск. Будем жечь сосну. Не знаю, выйдет ли, уклончиво сказал Тихонин, но было бы интересно. Боюсь даже представить, какие лица у этих ваших спокойных видений? — А вы не бойтесь, лица хорошие, славянские, — уверенно ответил Прохор. Тихонин помолчал и вдруг затосковал. — Пора мне. Боюсь, она уже проснулась. И, не говоря уже ни слова, поторопился перебраться на свой балкон. — Ты где? Ты здесь? — услышал он, едва лишь оказавшись в темной спальне. Нашел ночник, зажег его. Мария не спала, сидела на подушке, прислонившись спиной к стене. «Как ты?» Тихонин прикоснулся губами к ее лбу. Он был весь в испарине, но не слишком горяч. «Дышу пока», — ответила Мария, и, чтобы убедиться в сказанном, задышала звучно, часто и прерывисто. «Вот и хорошо. Я сделаю тебе кофе». «Я не пью кофе по ночам». «Не только для питья, для запаха. Чтобы понять, слышишь ли ты запахи. Как я услышу запахи, если нос заложен? — Попробуй все-таки еще поспать, — устало попросил Тихонин. — А ты? — Я подожду Амера. — Ложись, ты сидя не уснешь. — Я лягу, хорошо, — согласилась Мария, но не торопилась лечь. — Я лягу, хорошо. Но прежде я должна тебе сказать, пока я не уснула, пока не умерла. Ух! Вырвалось у Тихонина с испугом и досадой. Он постарался быть беспечным. «Зачем тебе умирать? Зачем? Сама подумай. Не вижу смысла и не входит в наши планы». «Да, смешно, но ты не смейся», — сказала Мария. «Даже и ты можешь умереть. Заразишься от меня и задохнешься». «С чего бы это?» — рассмеялся ласково Тихонин. «С того же, что и все вокруг». Молодые мрут, куда ни повернись. — Ладно, какие наши годы, — перебил ее Тихонин. — Верно, в наши годы помереть, расплюнуть. — Так уж и быть, — примирительно сказал Тихонин. — Но прежде чем плюнуть, что ты хотела мне сказать? — Я скажу. — Вот и скажи. — Скажу. Мария закрыла лицо руками, потом убрала руки, отвернулась и сказала. — Ничего этого не было, Тихоня. Он от чего-то испугался, но решил, что лучше помолчать. Ждал. Она сказала, «Я ничего не имею против кьянти и вообще тосканского вина. И я хорошо, даже очень хорошо отношусь к помидорам. Я не бывала во Флоренции, Тихоня. Тряпичник был, но не у меня, это не моя история. Это все с моей подругой было. Я ведь говорила тебе о Марте». Она и привела меня к собакам, прежде чем уехать навсегда из-за Йовы. Потому и уехала навсегда. С тряпичником у нее все обломалось, ровно так, как я тебе и рассказала. Повторять не буду. Об этом знали все вокруг, ей не хотелось оставаться и ловить на себе взгляды. Хотя на самом деле всем было все равно. Я, должно быть, подразнить тебя хотела. Или себя, прости. Позлить себя за то, что ничего похожего в моей жизни не случилось. А я ведь помышляла. Нет, я бредила чем-то подобным. Но ничего не было. Ни тряпичника, ни башмачника, ни шляпника, никого. Один лишь ты, Тихоня. Только ты. Еще и Фил, — беззлобно напомнил ей Тихонин. Мария вяло отмахнулась. Что Фил? Фил — это на каждый день. А ты — это совсем другое. «Убедительно», — растерявшись, согласился с ней Тихонин. Она тихонько легла на бок, свернулась, подобрав колени, и укрылась с головой. «Я всегда была с тобой, Тихоня. Немного с Филом, это да. Я никогда ни с кем и никому...» Тихонин погасил ночник, выволок на ощупь кресло на балкон... Вдохнул всей грудью предрассветный воздух, влажный, как после дождя. Уселся в кресло повольготнее, вытянул ноги и приготовился уснуть. Проснулся он от посторонних, чуждых морю звуков. Прислушался и догадался, в проулке, что за домом паркуется, примериваясь, куда бы половчее втиснуться, машина. Встал и пошел встречать Амера. Амер был всего лишь в маске. Но врач, что прибыл с ним, был наглухо закупорен в защитный комбинезон, своего рода скафандр. Включив в спальне большой свет, Тихонин не сумел разглядеть глаза врача сквозь его прозрачное, бликующее на свету забрало. Врач внес с собой широкий пластиковый ящик с ручкой. Проснувшись, Мария вскрикнула при виде синего скафандра и зеленого ящика на столе. «Не бойся, милая, это к тебе», — успокоил ее Тихонин. Он попробовал шутить. «Принимай гостя из будущего». Врач терпеливо ждал, когда Тихонин и Амер его оставят наедине с больной, и они послушно вышли на балкон. «Месуду можно доверять», — успокаивал Амер Тихонина, облокотившись на перила и глядя вместе с ним, как в предрассветном сумраке начинают проступать темные очертания крепости на скале Голубиного острова. «Он управится быстро». И послушает, и осмотрит, и тест возьмет, и сразу его проверит. У него все с собой. «Что же нам делать, если дело плохо?» — спросил Тихонин как мог спокойно. «Если ковид, поедем все в Стамбул, а по дороге все решим», — сказал Амер. «Пока нам лучше помолчать». Тихонин опустился в кресло. Амер, устав сидеть в дороге, остался стоять у перил. Глядел, как неохотно, но необратимо просыпается над морем небо. Когда на бронзовеющую воду из-за крыш пролились потоки солнечного света, и она вспыхнула, на балкон вышел врач. Наголовник с забралом он держал в руке, но Тихонин снова не сумел заглянуть ему в глаза. Врач обратился к Амеру. «Тест отрицательный. Этого бояться уже не надо. Легкие, похоже, чистые. Я еще послушаю, раз уж мы здесь, но рентген потом не помешает». Он скрылся в спальне. «Я нас поздравляю», — сказал Амер. За утренним кофе врач, уже избавившийся от скафандра, был весел. «Я всю дорогу молил Аллаха, чтобы все было хорошо. Я вас не знаю, но вы друзья Амера. Вы друзья Амера, но о том, что нам всем предстоит, если тест будет плохой, я старался и не думать. Одна была надежда на Аллаха». «Ну что же с ней?» — спросил Тихонин, глянув на уснувшую Марию. «И что нам делать дальше?» «Не похоже на инфекцию», — пожал плечами врач. «Возможно, тепловой удар. На то здесь и курорт». «Или перекупалась?» — с надеждой спросил Тихонин. «Вот-вот. Вполне возможно. Это стороны одной медали», — сказал врач, вставая из-за стола. «Я вам оставил на первое время таблетки и суспензию. Пусть пару дней попьет на всякий случай, по утрам и перед сном. Там же и рецепт на случай рецидивов. Сегодня никуда не выходите, побудьте дома. А нам с Амером пора». Врач вышел, перед тем потрепав Тихонина по плечу. Амер вынул из кармана и положил на стол перед Тихониным лист бумаги. «Здесь счет и номер его банковской карты». «Само собой, спасибо», — сказал Тихонин, убирая счет в карман. «Спасибо и Аллаху, но тебе прежде всего, мой друг». Амер помолчал, перед тем, как выйти, вспомнил. «Мне звонили из полиции и спрашивали о тебе». «Вот как? Но суд еще не скоро». «Я им так и сказал, но они не проявили к этому никакого интереса». «Тогда зачем?» «Не знаю. Может, просто проверяют», — сказал Амер. «Я их заверил, что ты в Турции». «Вот именно», — сказал Тихонин, успокоившись. «В конце концов, у них есть мой телефон и все мои контакты. Если я им нужен, пусть звонят». «Я должен был тебя предупредить», — сказал Амер, — «чтобы ты был готов». «К чему?» «Пока не знаю». Амер и врач уехали. Тихонин слышал звук отъезжающей машины. Он их не проводил, потому что вдруг почувствовал усталость, какую не испытывал ни разу в жизни. Нечаянное избавление от паники, от заполошных, прочь гонимых мыслей этой ночи, не говоря уже о мыслях столь ужасных, что они, как потом заметил кто-то из нас, сами побоялись прийти ему в голову, лишило Тихонина последних сил. Он еле добрел до кровати, упал, не раздеваясь, с краю, поверх одеяла, вытянулся, как труп, и уснул рядом со спящей Марией.